Глава 7. Смоляные кудри его внезапно обретенной тетки ничуть от возраста не потускнели. Это поразительно, но ни одного седого волоса в кудрях не завелось. «Фамильный устойчивый пигмент», — важно объяснила она племяннику, показательно вытягивая двумя пальцами прядь над своей макушкой. «Ты тоже никогда не поседеешь». «Мерси», — отвечал юный паскудник. Он очень скоро понял, что тетка тоже немного эвербутл, взбалмошная, обидчивая, как ребенок, и очень родная. В первое же утро за завтраком она объявила ему, что он неотесанный провинциал и что ему следует избавляться от украинского хэканья и учить испанский. «Испанский?» — сощурился он. «Это еще за каким чертом?» «Семейная традиция». Она подняла учительский палец. «Твой дед свободно говорил и писал на испанском». «На здоровье!» — отозвался неучтивый внук своего деда. «Эступида!» — крикнула она так, что изо рта на стол вылетел кусок булки, который она успела откусить. Подобрав кусок со скатерти и отправив обратно в рот, пояснила уже спокойней, что означает «болван». «Эрес он эступида катета! Ты провинциальный болван!» «А как по-испански ощипанная кура?» — с любопытством осведомился племянник. Тетка задумалась. На испанском нет разницы между курой и курицей. Она с интересом взглянула на юношу. «А в самом деле в литературном испанском курицы почему-то вообще почти не упоминаются, больше петухи и цыплята». Понятие «ощипать» передается словом «обобрать». И если же ты имел в виду презрительный оттенок по отношению к женщине, то лучше, пожалуй, сказать «пахаракка». «Пахаракка?» — весело переспросил он. «Отличный язык. Начинаем учить испанский. Будешь у меня пахараккой». Она отложила вилку и сказала. «Ты вылетишь отсюда в два счета сегодня же!» И вслед за этим заявлением сразу «И будешь называть меня Фани Захаровна! На вы! Понял?» «А как тебя называл этот, ну, мой дед?» Невозмутимо осведомился наглец. Тетка затуманилась и пробормотала «Папа?» Вдруг растерянно подумав, что за много лет второй раз вслух произносит это слово, и все из-за этого мальчишки. Папа называл меня Жука. Племянник поднялся из-за стола, обошел его, встал у тетки за спиною, так что оба они отразились в высоком зеркале напротив, обнял ее плечи и сказал: «Смотри, Жука, семейный снимок». И так поразительно был на папу похож, что Фани Захаровна неожиданно для самой себя бурно разрыдалась. В быту его тетка была на редкость непритязательна. Спала, например, на старом отцовском диване, в деревянную спинку которого был вделан допотопный купеческий ящичек с двумя полками и стеклянной дверцей. Захар, который все вокруг подмечал и которому вечно до всего было дело, поинтересовался, для чего шкафчик? Для выпивки? Для румок? Для слоников? Почему ничего не стоит? Жука немедленно огрызнулась, чтобы не лез не в свое дело. Он улыбнулся. Почему-то буквально в первые же дни дело обернулось так, что эта комната без этого стервеца уже казалась необитаемой. Он на редкость уютно и ловко в ней расположился и, осмотрев и ощупав все стоящие и лежащие предметы, уверенно брал, что ему хотелось, ласково тетке улыбаясь, если та его одергивала. «А что там на антресолях?» — в первый же день поинтересовался племянник. И Жука, ровно так же, как в 45-м тетик Сане, пояснила, что ничего, барахло ненужное. «А посмотреть?» «Да кто полезет? Высота 5 метров. «А лестница?» «Лестницу сожгли в начале блокады». «И шо? Больше не купили никогда?» «Отстань от меня, липучка! Надоел! Вылетишь отсюда немедленно!» Он приволок лестницу минут через 15. «Все очень просто, Жука. выпросил на складе гастронома за углом, оставил им 3 рубля и паспорт в залог. Мгновенно по лестнице взобрался наверх, и понеслись оттуда удивленные ахи. «Ах, черт, здесь холсты на подрамниках! Ах, чистые! Ах, откуда?» И весь день, раздевшись по пояс, перебирал там что-то, снимал, вытирал пыль, осматривал, аккуратно перевязывал, перепаковывал, опять поднимал наверх. К вечеру Жука поняла, что бездельник и наглец способен к многочасовому сосредоточению и упорной работе. Сюрприз? Нет, не сюрприз, подумалось сразу. Не сюрприз, а папа. Вечером он окончательно спустился с лестницы, заявил, что холсты так и будут пока лежать именно там, в полном порядке, на всякий случай. Был молчалив, видимо, сильно удивлен, что тот, его тезка, отец Жуки, словом, тоже был снедаем художнической страстью. И с этого дня в разговорах стал называть того не иначе, как дедом. Андрюш он вызвал в Питер через неделю, и все время приемных экзаменов в 9 класс США тот тоже прожил у неожиданной и смешной тетки Захара, ежеутренне совершающей у окна какие-то балетные па. Спали валетом все на том же надувном красном матрасе, отгороженной от тетки шелково-бамбуково-рассветной китайской ширмой, купленной по этому случаю в антикварной лавке у Юрия Марковича. Экзамены оба одолели с успехом и, отметим, совершенно самостоятельно. Письмо дяди Сёмы с обращением «дорогой клиент» в день художественного просмотра со страшным гоготом пустили по ветру снежным вихрем с Литейного моста. В то время СХШ имени художника Ягансона, детище и юный подлесок Института имени Репина, в народе Академии художеств, уже покинула стены самой Академии и перебралась на Васильевский остров в особняк на улице Детская, 17А. Там было менее торжественно, менее ободрано, более привольно и уютно. Поблизости находились ДК имени Горького, приличные, но по бедности недостижимые для ребят забегаловки «Русский музей» и «Эрмитаж», а также анонимное кафе, имя которого ничего не значило, потому что ученики и педагоги СХШ именовали его просто «гадюшник». Специальные предметы в школе повторяли структуру обучения в академии. Рисунок, живопись, скульптура, композиция, история искусств. И столь же консервативным было преподавание. В основном их учили копировать. Самым свободомыслящим был косноязычный, лохматый Павел Ильич Махонько. На уроках он безумно страдал, то ли с похмелья, то ли по идеологическим причинам, подходил к ученику со спины, с отвращением смотрел на рисунок, держа в руках большую чешскую резинку, затем резким движением бедра подвигал, как сбрасывал ученика со стула, и размашистыми линиями остервенело весь рисунок стирал. Поднимал глаза и страдальчески произносил: «Легше, легше! Мягше, мягше! Кто есть Бог? Бог есть Хальбейн!» В этом заключалось все преподавание. Но в движениях умного и одушевленного его карандаша было какое-то конькобежное изящество, и с этим своим фрикативным «г» он был гораздо ближе 2 винницким мальчикам, коченеющим в питерских холодах и вязких туманах, чем все остальные преподаватели. Это он, вольнодумец Махонько, однажды невзначай подсев к ним за столик в столовой, в полголоса бросил на своем косноязычном наречии, просто к слову пришлось, что система передачи художественной традиции была в России прервана в 1929 году, когда полностью подготовленная и вывешенная выставка Филонова провисела 3 месяца, но так и не была открыта. Он допил компот и, сильно откинувшись на стуле, забросил в рот разваренную, как медуза, урючину. Живопись преподавал Манусин, известный питерский лирик. Страстный, бешеный мотоциклист, он вечно попадал в аварии и вечно баюкал перевязанную руку или ногу. Преподавал своеобразно. Его мнение о работе ученика определялось тем, как скреб он в бороде. Подходил, смотрел, принимался скрести бороду. И по этим скребкам ты должен был определить суть мнения, иногда скреб ожесточенно, быстрыми грабельными движениями пальцев, иногда медленно, с треском проводя по длинной линии вдоль скулы, иногда молча оглаживал бороду, ну и разбирайся, что он, собственно, хочет тебе поведать. Мастерская у него была в гавани, в мансарде, с прекрасным ровным северным светом. И странно было видеть, как эта светлая мастерская, словно паучье гнездо, заросла паутиной и пылью, тем более что у соседа, колориста Барсукова, точно такая же мастерская производила впечатление галереи. Витрины с гжелью и хохломой, книжные полки, лесенка на отменные антресоли. И сидел в своей паутине Манусин, паук с перебитыми лапами, в кособоком кресле с грязной обшивкой, отмахивался от Андрюши, все время предлагавшего ему что-то там починять. Молчаливый, замкнутый, все вымещал в мотоциклетных гонках и окончательно разбился в то лето, когда Захар с Андрюшей поступали в академию. «Шалом, здоровенький Булы! Тут можно даже не оборачиваться. Это дед Щукарь, натурщик, приветствует Захара и Андрюшу, бродит по коридорам, со всеми здоровается согласно нации». Определял на глаз, и редко, надо отдать ему должное, ошибался. Разве что к Марго обратился однажды с игривым «Салям алейкум», приняв ее, видимо, за татарку, но после ответной тирады, включавшей все одесские приветствия, прощания, проклятия и надгробные речи, впоследствии вообще предпочитал с нею не здороваться. Работа с обнаженной натурой – это отдельный эпос в учебных стенах. И если собрать все анекдоты и байки на сей счет, накопленные за годы существования школы и академии, можно издать многотомное собрание сочинений, читая не оторвешься. Большинство моделей были, как правило, пенсионного возраста. И в зависимости от степени обнажения получали в час от 60 копеек до аж рубля 30. Деньги немалые, но когда они раздевались... Казалось, кто-то из администрации нарочно задался советской педагогической целью навек запечатлеть в воображении и памяти юных художников это безобразие, человеческое тело. Являлась тетя Маша с грудью, что сматывалась на катушку, или возникал из-за ширмы дед Щукарь, дряблый сизый старик с полотняным начленником на обвисших чреслах, кряхтя усаживался на табурет. Так, чтобы на переднем плане красовались узлы затейливых лиловых узоров на ногах. Всю жизнь потом в муторных снах возникали они, пропитые, синие от побоев тела бывших артисток драматических театров, свалявшиеся бороды беззубых дедов и удивительные наряды дам из массовки Ленфильма. Но каждый из них был на счету. Каждого любили и ждали с затаённым дыханием, а вдруг перепил вчера, вдруг помер или уехал на съемки, значит, постановка сорвана, и все надо начинать заново. Что касается общеобразовательных предметов, тут школа могла выставить на запредельный парад целую шеренгу уморительных типов. Учитель физики по прозвищу ПП, пьяный Петя, спустя минут пять после начала урока начинал то и дело отлучаться в смежную лабораторную комнату, возвращаясь все более оживленным и благодушным. И минут за 10 до конца урока выносил оттуда балалайку, на которой просветленный, вдохновенный, исполнял неверной рукою «Светит месяц» и «Риориту». Преподаватель географии в случае невыученного урока требовал ответа лишь на один вопрос. Как называется местечко, где осадков за день выпадает больше, чем за год в Питере? И хотя представить себе эту гиблую дыру было в принципе невозможно, нерадивый ученик, с облегчением вздохнув, отчеканивал «Чирапунджа», не имея ни малейшего понятия, что это такое, где находится, зачем необходимо это знать. Таинственное это местечко не только одолжило на долгие годы свое имя самому преподавателю, но и стало паролем у нескольких поколений выпускников СХШ. Чирапунджей клялись, ею заменяли в суровую минуту матерное слово, о ней дождливой и влажной мечтали в летнюю жару. Учитель математики Насаныч, Ной Александрович, контуженный инвалид войны, приходил в неожиданную голосистую ярость, когда ловил учеников на списывании, подсказках, со шпаргалкой, каллиграфически написанной на запястье или на шелковистом девичьем бедре, рванув рубаху у ворота, багровел и кричал тягучим тенором: «Идите! Идите к Антонине Силантьевне! Берите у нее ржавый топор, рубите меня! Пейте мою учительскую кровь, сосите, сосите по капле!» Когда в студенческие годы кто-то посторонний в этом месте патетического рассказа ошарашенно спрашивал: «А кто такая Антонина Силантьевна?», Андрюша спокойно пояснял: «Заведующая хозяйственной частью, у кого еще можно было взять топор, причем действительно ржавый».